Келюс, сидевший в передней и беспечно игравший красивым бильбоке из черного дерева со вставными перламутровыми украшениями, ловко закидывая шарик и также ловко ловя его, вежливо поклонился Орельи. «Браво, месье де Келюс», — сказал Орельи, полюбовавшись ловкостью молодого человека. «Браво! Ах, любезнейший месье Орельи», — сказал Келюс. «Когда-то я буду так ловко играть в бильбоке, как вы играете на лютне?» «Упражняйтесь», — ответил Орельи с некоторой досадой. «Но мне сказали, что вы у его высочества». «Да, я выпросил у него аудиенцию, любезный Орельи, но Шомбер опередил меня». «Как? И господин де Шомбер тоже?» — вскричал Орельи с изумлением. «Как же?» «Все по приказанию короля. Шомбер тут в столовой. Войдите, пожалуйста, месье Орельи, и напомните его высочеству, что мы давно ждем». Орельи вошел в следующую комнату и увидел Шомбера, растянувшегося на длинной скамье, обитой мягкой подушкой. Лежа на спине, Шомбер прицеливался в золотое колечко, подвешенное к потолку на шелковой тесемке, и пускал из рупора маленькие глиняные шарики, которые приносила ему обратно его любимая собака. «Как!» — вскричал Орельи. «Вы забавляетесь таким образом в покоях его высочества? О, месье де Шомбер, это неприлично!» «С добрым утром, месье», — сказал Шомбер. «Что делать? Надобно же как-нибудь убить время до аудиенции». «Но где же его высочество?» — спросил Орельи. «Его высочество занят. С Деперноном и Можероном они просят у него прощения. Но не угодно ли вам войти, месье Орельи? Ведь вы свой человек у герцога». «Может быть, герцогу не угодно?» «Совсем нет. Он у себя в картинной. Войдите, войдите». И, схватив Орельи за плечи, он почти насильно впихнул его в следующую комнату, где музыкант, не успевший прийти в себя от изумления, увидел перед зеркалом Депернона, приглаживавшего себе усы, и Можерона, вырезающего картинки. Герцог сидел без шпаги между обоими молодыми людьми, смотревшими на него только для того, чтобы следить за малейшими его движениями, и весьма неуважительно разговаривавшими с ним. Увидев Орельи, герцог хотел броситься к нему навстречу. «Тише, ваше высочество!» — вскричал Можерон. «Вы наступаете на мои картинки!» «Боже!» — вскричал музыкант. «Что я слышу? Вас оскорбляют, ваше высочество!» «А, почтеннейший Орельи!» — сказал Депернон, продолжая приглаживать усы перед зеркалом. «Как поживаете?» «Должно быть хорошо, потому что у вас яркий румянец на щечках». «Будьте так добры, господин музыкант», — сказал Можерон. «Принесите нам, пожалуйста, свой маленький кинжал». «Господа! Господа!» — вскричал Орельи. «Вы забываете, где вы?» «Немало, любезнейший Орфей», — отвечал Депернон. «Друг мой просит вас принести кинжал, потому что герцог безоружен». «Орельи», — произнес герцог глухим голосом с подавляемой яростью, «Разве ты не видишь, что я арестован?» «Арестованный? Кем?» «Братом. Неужели ты не понял этого с первого взгляда, узнав моих стражей?» Орельи вскрикнул с изумлением. «Я ничего не знал, ваше высочество!» — вскричал он. «Иначе вы взяли бы с собой лютню, чтобы развлечь его высочество, любезнейший месье Орельи», — произнес насмешливый голос. «Но я подогадливее вас. Я послал за вашей лютней. Вот она». И Шико подал бедному музыканту лютню. За гасконцем стояли Келюс и Шомбер, потягивавшиеся и зевавшие. «А что твои шахматы?» — спросил Д'Эпернон. «Ах да», — спросил Келюс. «Нашел ты ход?» «Мне кажется, господа, что дурак спасет своего короля. Только не без труда. Месье Орельи, пожалуйте мне ваш кинжал». Музыкант повиновался, печально опустив голову, и сел на подушку у ног принца. «Один сидит уж в мышеловке», — сказал Келюс. «Попадутся и другие». С этими словами, объяснявшими Орельи все предшествовавшие сцены, Келюс воротился в переднюю, променяв сперва свое бильбоке на рупор Шомбера. «Вот что дело, то дело», — сказал Шико. «Надо уметь разнообразить свои удовольствия. Отправлюсь выбирать начальника лиги». И он вышел из комнаты герцога, у ног которого сидел унылый, грустный музыкант с лютней.